Глава 20, в которой я отправляюсь на охоту, но превращаюсь в дичь и загибаюсь от чересчур горячего привета из прошлого. 4 самых ценных трофея, 2 белых звезды, гладкую янтарную нить и золотую горошину я спрятал в освободившиеся дополнительные ячейки инвентаря, а остальную кучу малоценных трофеев закинул в мешок, ощутимо потяжелевший после очередного пополнения. Забрав у жабы так и не пригодившийся Стечкин, я сунул пистолет за пояс и, подхватив рюкзак, объявил подопечным об окончании отдыха. На этот раз следом за мной снова пристроился жаба, а скунс привычно стал замыкающим. Чтобы он чувствовал себя поувереннее, перед началом очередного марш-броска я вооружил его извлеченной из ячейки лопаткой. Вопреки моим опасениям, за несколько часов беспрерывной ходьбы, продлившейся до наступления темноты, на лесных тропах нам никто не встретился. Хотя мы неоднократно пересекали крошечные и большие лесные поляны, каждый раз нам везло, и мы ни разу не натыкались даже на следы тварей. Из-за жесткого цейтнота поначалу я было решил, что по лесу мы будем идти всю ночь, чтобы с рассветом прибыть в молотилку, и у меня осталось еще хотя бы 5-6 часов на ударный марш-бросок до вешалки. Но после того, как жаба за спиной разворотил себе полщеки о незамеченный во тьме сук, попади острая деревяшка 2 сантиметрами выше, и бедняга мог вообще лишиться глаза. Пришлось переиграть намеченный план. Двигаться в густом ельнике при скудном лунном свете, едва пробивающемся вниз сквозь пышные лапы елок, даже с моей серьезно прокачанной наблюдательностью и удачей, было непросто. Новички же плелись за моей спиной практически на ощупь, как слепые котята. Пришлось на вынужденной остановке, когда знахарь скунс затягивал приятелю рану на щеке, пообещать подопечным ночную стоянку на следующей поляне. Долго ждать обещанного привала не пришлось. Возобновив путь, уже шагов через 50 я заметил впереди характерные просветы между елками. И, не желая совершать предыдущие ошибки, решил на всякий пожарный просканировать окрестности поляны, где нам предстояло заночевать. «Сквозняк!» — шепнул под нос фразу активатор, и черная колючая стена елок вокруг мгновенно стала призрачно-серой. «Твою ж мать!» — зло выругался я шепотом, обнаружив впереди впечатляющее скопление человекоподобных живых существ. За спиной раздался испуганный выхлоп пердуна и озадаченный возглас врезавшегося в мой рюкзак жабы. «Ну что там еще?» «Тихо, мля!» — шикнул я на сгрудившихся за спиной подопечных, и после короткой паузы, взятой мною на обдумывание очередного форс-мажора, шепотом пояснил. «Короче, парни, впереди большая поляна, на которой обретается около сотни тварей». Скунс тут же прокомментировал тревожную весть в своей излюбленной манере, шумно испортив воздух. «Заткни свой пердак, чудило!» Опередив меня, отчитал приятеля жаба. «Да я ж не специально, оно само!» Покаялся Ванючка и снова звонко поддал газку. «Сука, ты же запалишь нас!» Зашипел в отчаянии жаба. «Заткнитесь оба!» Шикнул уже я на подопечных. «Живо оба под елки и молитесь Стиксу, чтобы твари вас не учуяли!» «Ага, не учуют с ним, как же!» Заворчал жаба, опускаясь на колени и забираясь под раскидистые нижние лапы ближайшего дерева. «Да я ж не нарочно!» — обиженно откликнулся скунс из-под соседней елки. «Короче, сидите и не высовывайтесь до моего возвращения!» — приказал я и, пройдя по тропе еще несколько шагов, закинул под елку свой рюкзак. Скоренько раздевшись догола, сунул в схрон к рюкзаку одежду, обувь и оружие и налегке, ощущая голой кожей бодрящую прохладу весенней ночи, без малейшего шума выбрался на залитую лунным светом поляну. Чужая лапа, как на заказ, полностью откатилась у меня 40 минут назад. И накопленной за 2 часа ходьбы маны как раз хватало для активации этого чрезвычайно действенного против тварей дара. Конечно, имелись опасения, что в ночи окажется трудно уследить за всеми разбегающимися тварями. Опыт аналогичных схваток подсказывал, что как только я превращусь в рубера и начну валить зараженных налево и направо, твари бросятся в рассыпную, как мыши от кота. Но я надеялся, что внушенный рубером ужас заставит твари улепетывать без оглядки. И даже если кто-то выберет для бегства с поляны нашу с парнями тропу, ужас притупит чувства бегущих тварей, и они не почуют затаившихся в ельнике сбоку от тропы новичков. Благодаря прокачанному следопыту двигался я абсолютно бесшумно. Услышать мою легкую походку спящие в повалку на тропе бегуны и лотерейщики вряд ли были способны. А вот унюхать смогли запросто. Поэтому стоило мне сделать по поляне в сторону спящей стаи всего несколько шагов, и сразу с 10 тварей настороженно скинули головы над землей. «Ну, погнали!» Уже не таясь, залихватски хмыкнул я и, переходя с осторожного шага на бег, озвучил фразу «активатор». «Левак!» Подорвавшееся было на перехват голому безоружному источнику вожделенной биомассы твари, словно врезавшись в призрачную стену, дружно тормознули и отшатнулись назад, когда мое тело начало стремительно меняться. За какую-то секунду из 2-метрового человека я превратился в 4-метрового рубера, с ног до головы укутанного в толстые роговые латы, слепого на один глаз, но с длиннющим хвостом. Чуждое человеческому уху урчание, пробудившееся от спячки стаи в моей голове, сложилось в понятную многоголосицу. «Большой сильный! Хочу к ним!» «Большой найдет еду! Хочу к ним!» «Большой прогонит других! Хочу к ним!» Из общей какофонии подхалимского урчания выбилось неожиданно осмысленное деловое предложение от одной из тварей. «Большой, тут недалеко 3 еды. Могу проводить и показать. Бери меня в ближники, не пожалеешь!» Проследив осмысленное урчание, я увидел в окружившей меня толпе знакомую низкорослую фигуру сбежавшего топтуна-коротышки. Подтверждая единогласный выбор стаи, перед моими глазами загорелись строки системного запроса. «Внимание! Зараженные!» Дальше шел длинный перечень из 98 разноуровневых тварей. «Просят вас принять их в ближний круг. Согласны принять?» «Да, нет». «Очень смешно!» Задрав голову, я раздраженно уркнул в ночное небо. И мысленно надавив «нет», коварным ангелом мщения обрушился на опечалившихся просителей. Своей главной целью я наметил чересчур разумного и потому на порядок более опасного, чем остальные окружающие твари, топтуна-коротышку. Но низкорослый ублюдок, подтверждая свой развитый интеллект, словно каким-то шестым чувством угадав, что сейчас произойдет, шарахнулся в сторону за миг до удара моего хвоста. И вместо глазницы топтуна полуметровое жало пробило еще недостаточно прочную грудную роговую пластину, оказавшегося за спиной коротышки-лотерейщика. Мои когтистые лапы тоже обогрелись кровью первых жертв. Вымещая бешенство за несостоявшееся убийство топтуна, я, походя, как цыплятам, оторвал головы 2 подвернувшимся под руки бегунам. Успел прикончить еще 2 лотерейщиков и 3 бегунов, до того, как очнувшаяся от столбняка стая ожидаемо бросилась в рассыпную. Преследовать разбегающихся лесными тропами тварей я не стал. Самым ценным экземпляром здесь по-прежнему оставался башковитый коротышка Топтун. Вот за ним-то я и продолжил охотиться. Недомерок, несмотря на все мои отчаянные старания дотянуться когтями или хвостом, проявляя чудеса прозорливости и изворотливости, из раза в раз успевал уворачиваться за мгновение до моего удара. Понимая, что сбежать от меня у него попросту не хватит прыти, как заяц, отпрыгивая взад-вперед в центральной части, он нарезал петли среди трупов товарищей, ставших невольными жертвами моих размашистых ударов. Наверняка рано или поздно затянувшаяся полоса удачи недомерка закончилась бы. Я б его зацепил и порвал, как тузи грелку. Но в наше едва начавшееся противостояние неожиданно вмешалась третья сторона. Раздался едва слышный хлопок удаленного выстрела из бесшумной ВССК. Если б не чуткие уши Рубера, я этого хлопка точно не услышал бы. И словивший во время очередного отчаянного скачка маслину Топтун сломанной куклой рухнул в траву. Крупнокалиберная пуля, войдя коротышке точно в левый глаз, разворотила твари полчерепа, перемолов с костями его уникальные мозги. Неожиданно оказавшись на линии огня невидимого снайпера, я мигом просек две вещи. Во-первых, пребывая в личине Рубера, я сейчас тоже представлял для охотника огромный интерес в качестве потенциального носителя ценных трофеев. Во-вторых, позволяющее стать неуязвимым для пуль лунное пламя, я не мог сейчас активировать из-за банального обнуления шкалы духа Стикса. Конечно, в инвентаре у меня имелось аж две пробирки зельем духа, и чтобы обновить шкалу, достаточно было достать одну и выпить. Вот только осуществить эту нехитрую задачу мне снова помешал проклятый снайпер. Словно прочтя мои мысли, невидимый стрелок еще дважды надавил на спуск, и одновременно со звуком спаренных хлопков я содрогнулся всем телом от двух точных попаданий в локтевые сгибы обеих рук. Устоять на ногах во время двойного ранения помог воткнувшийся в землю, ставший дополнительной опорой хвост. Подстреленные руки тут же перестали мне подчиняться и повисли вдоль тела бестолковыми макаронинами. Попытавшись бежать с линии огня, как загнанный зверь, я рванул к краю поляны. Но очередная серия выстрелов невидимого виртуоза не оставила мне ни единого шанса на спасение. Крупнокалиберные пули разворотили роговую защиту наколенников Рубера и, утратив контроль над обеими ранеными ногами, полностью обезноженным я рухнул в траву, оглашая поляну отчаянным ревом. Дерьмо. Лишенный возможности провести левой рукой по лицу, я не мог перейти с чудовищного урчания на внятную человеческую речь и вынужден был отыгрывать роль подстреленной твари до конца. Очередной меткий выстрел срубил практически у основания мой хвост. Это пятое ранение оказалось в разы болезненнее четырех предыдущих вместе взятых. Я на несколько секунд буквально ослеп и оглох от боли. И все это время дико верещал, но понял это лишь когда, совершенно обессилев, в конце захрипел, хренам сорвав голосовые связки. Я думал, это конец. Сейчас последует милосердный выстрел в висок или затылок, и ублюдские мучения наконец закончатся. Я отправлюсь возрождаться в кисляке у хранителя, перекинусь с этим любителем постебаться несколькими словами, после чего наверняка намного лучше смогу ориентироваться в окружающих реалиях. Увы, с подопечными придется расстаться по-английски, но, как говорится, я сделал для них все, что мог. Если не совсем дебилы, то до утра отсидятся в ельнике, и с вероятностью процентов 90 никто их там не найдет. А поутряночки выползут, отыщут мой схрон, заберут пакет с трофеями и, продолжив двигаться в заданном мною направлении, потихоньку дошкандыбают до молотилки. Там уж устроятся как-нибудь. Со спаранами в кармане это дело нехитрое. Смирившись со скорым концом, я даже стал сочинять вопросы хранителю, свидание с которым должно было состояться с минуты на минуту. Но добивать меня снайпер отчего-то не торопился. Прошла минута. Вторая. «Чё чудило? Заскучал тут в одиночестве?» От вдруг раздавшегося за спиной хриплого голоса со знакомыми истерическими нотками мне захотелось по-волчьи взвыть. «Ничего, сука! Ща я тебя взбодрю!» Сзади коротко рявкнул автомат, и локтевой изгиб левой руки резануло болью новых ран. Не сдерживаясь, я зашипел и забился в отчаянной попытке развернуться и посмотреть в глаза палачу. Наградой за мои потуги стал презрительный смех. Автомат злобно рявкнул еще трижды, резанув по очереди второй локтевой изгиб и обе коленки. Логика ублюдка за спиной была мне понятна. Расширяя таким незатейливым макаром мои раны, он не позволял читерской регенерации Рубера быстро их зарастить. «Ну чё, псих, отвёл душу?» Раздалось за спиной покровительственное ворчание ещё одного заклятого врага. «Да мне, чтобы как следует её отвести, нужно с него живого шкуру раз пять кряду содрать!» — ответил псих. «Извиняй, братуха, клиента поручено доставить живым!» — хохотнул главный мур. И, обращаясь уже ко мне, добавил. «Ну чё, рихтовщик, удивили мы тебя?» «Да не пыхти, ежу понятно, что под этой стрёмной личиной ты скрываешься. Сейчас дождёмся окончания действия твоего дара и запакуем тебя по-взрослому». Угроза отморозка гвоздя стеганула меня по самолюбию сильнее пуль. Отчаянно взревев, я оттолкнулся от земли всем телом и перевернулся так из живота на бок. Сзади я увидел четыре обезличенные черными масками фигуры в одинаковом камуфляже с автоматами. И не раздумывая, тут же харкнул в ближайшего автоматчика кислотной нитью. «А-а-а!» Заверещал заживо плавящийся в кислоте мур голосом психа и через считанные секунды дымящимся трупом рухнул в траву. Остальные трое автоматчиков тут же забежали мне за спину, уходя с линии прицельных плевков. В спину ударили две короткие очереди, но автоматные пули лишь пощекотали толстую броню панциря Рубера. Дальше стрелять автоматчикам запретил оправившийся от испуга гвоздь. «Неплохая попытка, рихтовщик!» Снова закудахтал за спиной главный мур. «Но больше этот номер у тебя не пройдет. И знаешь, у меня для тебя припасен особый сюрприз. Не хотел сразу говорить, но после твоей выходки передумал. Слушай внимательно!» Сзади раздался треск включенной рации, и злорадный голос главаря Муров назвал до боли знакомое имя. «Слеза! Слышишь меня, детка? Прием!» «Гвоздь, мы так не договаривались!» После короткой паузы последовал ответ. Ее ответ. И мне отчаянно захотелось немедленно сдохнуть. «Да брось, детка! Тут же кругом свои люди. Вон, рихтовщик привет тебе пламенный передает. Представляешь, этот ублюдок даже в теперешнем полудохлом виде смог завалить психа». Отчаянным усилием я приподнялся на боку и, по-змеиному изогнувшись, глянул в сторону предполагаемого нахождения снайпера. Трое автоматчиков тут же проворно шарахнулись мне за спину. «Действительно, ублюдок!» — донёсся из динамика злой голос, предавший меня женщины. Я услышал приглушённый расстоянием хлопок выстрела за мгновение до того, как глазницу обожгло ослепительным ударом. И окружающий кошмар для меня наконец закончился.